настоящие ребята. Гордость Зеленина, роскошная бестеневая лампа, вырванная с таким трудом у снабженцев райздравотдела, освещала операционное поле ярким ровным светом. Такая аппаратура обычно вселяет уверенность в могущество медицины. Карпов уже стоял возле стола, держа на весу руки прямой и строгий. Макар Иванович налаживал систему для переливания крови. Даша лишний раз пересчитывала инструменты. Вошел Максимов и занял свое место напротив Карпова. — Макар Иванович, у вас все в порядке? — Да. — Начнем, Макс. — Давай. На секунду все четверо подняли головы и обменялись взглядами. На секунду дрогнули лица со сжатыми губами и снова превратились в бесстрастные маски. Каждый словно принял переброшенный от одного к другому канат и намертво закрепил его. Теперь они почувствовали себя альпинистами в одной связке. Карпов сделал разрез. Брюшная полость была заполнена кровью. Оказалось, что лезвие ножа пересекло веточку крупной артерии и пробило желудок. Карпов взглянул на Максимова. «Понимаешь?» Максимов молча кивнул. «Что там?» — спросил Макар Иванович. И Даша подалась вперед, напряженная и суровая. «В 2 сантиметрах прошел от артерии декстра», — сказал Карпов. «Лигатуру». «Может быть...» «Как раз то, что он лежал на снегу и спасло его», — подумал Максимов. «От холода сжались сосуды». «Спасло? Неужели спасен? Неужели мы вытянем Сашку?» «Держись, рыцарь! Тебя еще нет, ты еще отсутствуешь, но твое тело живет. Вокруг него друзья, и ты будешь снова». Спокойно, Владька уже начал ушивать желудок. Максимов смотрел на ловкие длинные пальцы. Совершеннейший аппарат, копошащийся в ране, ловил каждое их движение. Вот он, Владька Карпов, хирург, спасающий друга. Вот и он, настоящий Алексей Максимов. Вот мы, врачи, настоящие ребята. Вдруг Макар Иванович выпрямился, бросился к Сашкиной голове, что-то сделал там. «Пульса нет», — сказал он. «Зрачки не реагируют». Кровь прилила Алексею в голову, помутилась в глазах. Он увидел, как задрожали Владькины пальцы, державшие иглу. Он поднял голову и уставился Владьке в глаза. И тот тоже посмотрел на него. Они не двигались. — Неужели все кончено? — спросила Даша. Этот вопрос словно вывел их из оцепенения. Максимов сказал. — Адреналин в сердце. Ты... когда-нибудь делал это? — Нет, — ответил Карпов. — Представь себе, не приходилось. Мне тоже. Сделаешь? Технически это несложно, но руки... Сделай лучше ты. Максимов взял шприц с иглой, нащупал четвертое межреберье. Думал ли он когда-нибудь... что будет прокалывать сердце Сашки Зеленина для того, чтобы вернуть его к жизни. Он проколол сердце и ввел адреналин. «Появился пульс», — шепнул старик. Стали ждать. Пульс становится лучшего наполнения. Подавляя возбуждение, сказал старик. «Введите теперь под кожу. Есть». Движения всех четверых стали еще более четкими. Внезапно забеспокоилась Даша. Несколько раз она тревожно посмотрела на лампу. — Макар Иванович, который час? — Без четверти 12. — Ой, что такое? — После 12 у нас электричество горит в пол накала. Карпов озадаченно взглянул на нее, работы было еще по меньшей мере на полчаса. — Ничего, зажжем керосиновые лампы, — сказал старик. Но и после 12 свет продолжал гореть ярко. Люди, для которых сейчас весь мир замкнулся в операционной, не знали, что вокруг ходит, смотрит с надеждой внешний мир. Поселок не спит. Темные фигурки собираются кучками, смотрят туда, где за березами светится цепочка больничных окон. У крыльца больницы дежурит автомобиль, мотор периодически прогревается, в дежурке у телефона курит Егоров, на подстанции прогуливается Тимофей, зверски поглядывая на обслуживающий персонал, звонят со стеклянного мыса. Не надо ли чего? Звонят из районной больницы, выехал главный врач. Звонят с лесозавода, с соседнего аэродрома. Идут в темноте лыжники, трусят лошадки, рычат, карабкаясь по ухабам, грузовики. Взбаламучена вся мартовская ночь. — Все, — сказал Карпов, отошел от стола и посмотрел на лицо Зеленина. Оно по-прежнему было бледным, как матовое стекло, но какие-то еле уловимые приметы говорили, что это уже лицо не трупа, а просто тяжело больного человека. Они гуськом вышли из предоперационной и прошли в дежурку. Тяжело стукнул костылем Егоров, вскочил Борис. Они не сказали ни слова, но глаза их кричали громче всех голосов. И теперь Максимов узнал Бориса, улыбнулся ему. — Подумай, как будешь ставить Сашке блок? Это не так-то просто. — Ну! — воскликнул вместе с Борисом и Егоров. Врачи молча, со странными улыбками сели, пустили по кругу пачку сигарет, закурили, стараясь не глядеть друг на друга. Поняли и замолчали Борис и Егоров. Трудно сказать что-нибудь связное после того, что произошло этой ночью. Максимову даже казалось, что усталость, сразу навалившаяся ему на плечи, вызвана тем, что он сказал несколько ободряющих слов знакомому волейболисту. Ободряя другого, ты сам надеешься. А что все-таки ждет их завтра утром? И так или иначе, они прошли сквозь ночь. Сегодня они впервые побывали там, на рубеже жизни и смерти. Вели там бой и вернулись усталые, опустошенные, и в то же время наполненные чем-то новым. Теперь Сашка должен бороться сам. Они все рядом, все настороже, но он должен и сам побарахтаться. Почему они молчат? От усталости? Нет, в них должно перебродить первое ошеломление от величайшего в их жизни события. Эта ночь не забудется никогда. Они прошли ее насквозь и нашли самих себя. Наконец-то все стало ясным. Спасая друга, они поняли свое назначение на земле. Они — врачи. Они будут стоять и двигаться в разных местах земного шара, куда они попадут с главной и единственной целью — отбивать атаки болезни и смерти от людей, от веселых, беспокойных, мудрых, сплоченных в одну семью существ. Все остальное второстепенно. Они врачи. Год назад им сказали об этом, но они все еще воображали себя просто молодыми парнями. — Где это я вас видел? — прищурился на Егорова Максимов. Тот хлопнул его по спине и улыбнулся. — Завтра я вам напомню. — Сейчас нужно отдыхать.